За свою пассивную и почтительную покорность он был удостоен похвал от самого Юстиниана, который был так тщеславен, что не замечал, как часто эта покорность переходила в самую грубую лесть. Трибониан преклонялся перед добродетелями своего милостивого повелителя, находил, что земля недостойна такого монарха, и высказывал верноподданническое опасение, что Юстиниана, подобно Илии или Ромулу, вознесут на воздух и переселят живым в обитель вечного блаженства. Если бы Цезарь довел до конца преобразование римского законодательства, его творческий гений, просвещенный размышлением и познаниями, дал бы миру правильную и самобытную систему юриспруденции. Что бы ни говорила лесть, восточный император не осмелился сделать из своего личного мнения основу правосудия. Держа в своих руках всю законодательную власть, он обращался за помощью к прошлым временам и к чужим мнениям. И составленные им с таким тщанием компиляции охраняются авторитетом древних мудрецов и законодателей. Вместо статуи, вылитой с одного слепка, сделанного рукою художника, произведения Юстиниана представляют мозаичную работу из древних и дорогих, но слишком часто неподходящих один к другому обломков. На первом году своего царствования он поручил верному Трибониану и 9 ученым сотрудникам пересмотреть постановления его предшественников, изложенные со времен Адриана в кодексах Григория, Гермогена и Феодосия, очистить их от ошибок и противоречий, выбросить из них все, что устарело или оказывалось излишним, и выбрать из них мудрые и благотворные законы, всего более соответствующие установившиеся в судах практики и пользе его подданных. Эта работа была исполнена в 14 месяцев, а новые децемвиры, издавая свой труд в форме 12 книг или таблиц, быть может, желали подражать своим знаменитым предшественникам. Новый кодекс был почтен названием Кодекса Юстиниана и утвержден императорскую подписью. С него были сняты многочисленные копии руками нотариев и переписчиков. Они были разосланы судьям европейских, азиатских, а впоследствии и африканских провинций, и эти законы империи были обнародованы у входов церквей в торжественные праздничные дни. Более трудная работа еще была впереди. Предстояло извлечь общий принцип юриспруденции из решений и догадок, из вопросов и споров римских юристов. 17 юристам с Трибонианом во главе император предоставил безусловную юрисдикцию над произведениями их предшественников. Если бы они исполнили его желание в 10 лет, Юстиниан был бы доволен их усердием, а быстрое составление дигеста или пандекта в 3 года может быть предметом похвалы или порицания, смотря по достоинству труда. Из библиотеки Трибониана они выбрали 40 самых знаменитых юристов прошлых времен. Из 2000 трактатов было сделано сокращение, уместившееся в 50 томах, и было настоятельно обращено внимание потомства на то, что 3 миллиона строк или сентенций были доведены в этом извлечении до скромной цифры 150 тысяч. Издание этого обширного труда появилось лишь через один месяц после институции и действительно казалось вполне основательным, что элементы римской юриспруденции должны предшествовать дигестам. Когда император одобрил их труды, он утвердил своей законодательной властью умозрение этих частных граждан. Их комментарии на законы 12 таблиц, на вечный эдикт, на законы, изданные народом, и на декреты Сената заменили авторитет подлинного текста. И этот текст был отложен в сторону как бесполезная, хотя и почтенная древняя святыня. Кодекс, пандекты и институции были публично признаны за легальную систему гражданской юриспруденции. На них одних позволено было ссылаться в судах, и их одних стали преподавать в академиях Римской, Константинопольской и Бейрутской. Юстиниан сообщил Сенату и провинциям свои вечные оракулы, а его гордость, прикрываясь благочестием, приписала довершение этого великого предприятия поддержке и внушением божества. Так как император отклонил от себя честь и опасность оригинального произведения, то мы можем требовать от него только тех скромных достоинств, которые необходимы в компиляторе: методы, умение выбирать и точности. В разнообразном сочетании идей трудно отдать основательное предпочтение которому-нибудь из них. Но так как Юстиниан придерживался различной методы в трех своих произведениях, то есть основания полагать, что все три произведения дурно составлены, а что два из них негодны, можно утверждать положительно. При выборе старинных законов он, по-видимому, относился к своим предшественникам без зависти и с одинаковым вниманием. Ряд этих законов не мог восходить далее Адрианова царствования, а введенное суеверием Феодосия стеснительное различие между язычеством и христианством было упразднено с общего согласия всего человеческого рода. Но юриспруденция пандектов вставлена в рамки столетнего периода времени, который начинается изданием вечного эдикта и кончается смертью Александра Севера. Юристам, жившим при первых цезарях, редко предоставляется право голоса, и только три имени принадлежат ко временам республики. Любимец Юстиниана, на это делались настоятельные указания, боялся встретиться с лучом свободы и с важностью римских мудрецов. Трибониан осудил на забвение неподдельную и прирожденную мудрость Катона, Сцеволов и Сульпиция, а между тем обращался за помощью к людям, более сходным с ним самим по складу своего ума, к тем сирийцам, грекам и африканцам, которые стекали столпами к императорскому двору для того, чтобы изучать латинский язык как совершенно им чуждый и юриспруденцию как выгодную профессию. Впрочем, на чиновников Юстиниана была возложена работа не для удовлетворения любознательности антиквариев, а для пользы его подданных. Они должны были выбирать самые полезные и самые приемлемые из римских законов, а сочинения древних республиканцев, как бы они ни были интересны или превосходны, уже не могли быть приспособлены к новой системе нравов, религии и управления. Если бы наставники и друзья Цицерона еще были живы, наше беспристрастие, быть может, заставило бы нас сознаться, что за исключением чистоты языка их действительные достоинства были превзойдены школами Папиниана и Ульпиана.